На пороге стояла Таня. Валя смутилась. Алла Васильевна только что сделала ей маникюр, и она стояла растерянная, пряча руки за спину. В комнате пахло лаком. «Не помешало?» Татьяна окинула взглядом комнату и стала поправлять волосы. Кругом всевозможные флакончики, салфеточки. На празднично накрытом столе деликатес, тарелка свежих огурцов. «Мы вас ждем, садитесь, я рада с вами познакомиться», говорила Алла Васильевна, щуря зеленые глаза. Татьяна почувствовала, что ее глядели с ног до головы. Валя показала на стул у окна. «Да и мне любопытно узнать вас», – улыбнулась Татьяна и села рядом с Валей. «Слышала о вас. Как говорят, земля слухами полнится». «О-о-о», – протянула Левченко. «Чем же вызван такой интерес к моей персоне? Я ведь не ударница и даже не активный строитель социализма, а так сказать, музейная редкость», – добавила за нее Татьяна и засмеялась. «Вы только не обижайтесь». Я хотела пошутить, но получилось грубовато. Мне совсем не хотелось вас обидеть. Алла Васильевна улыбнулась. «Кто-то должен заниматься и украшением рук женщин. А кроме того, я иногда стенографирую и печатаю на машинке». В коридоре послышались шаги и голоса. «Чего не сделаешь для любимой женщины? Это вашему брату-холостяку свобода», — говорил мягкий баритон. «Ну, это как сказать», – ответил глухо второй. «И куда?» «Пока на метеорологическую станцию в Устье-Дебино. Ну, а там обещают перевести в один из центральных поселков. Так что через пару недель прощай ты, новая деревня». «Это хорошо, Валюша обрадуется». Валя с радостью бросилась к двери. Мужчины вошли. Красивый блондин с тонкими чертами лица поцеловал Валю в висок, и, подойдя к Татьяне, представился. Корзин Павел, и, наклонившись, поцеловал ей руку. Второй топтался у порога. «Сергей Константинович, чего же вы? Знакомьтесь!» Схватила его за руку Валя и подвела к Татьяне. «Фомин», — сказал он тихо. Валя всех пригласила к столу. Беседа не клеилась. Корзин был задумчив и раздражителен. Видимо, его не особенно радовал предстоящий отъезд в тайгу. Фомин сидел рядом с Левченко и молчал. Да и Татьяна чувствовала себя неловко. После ужина она предложила погулять. Все с облегчением согласились. Фомин бросился к своему пальто. Алла Васильевна поправила ему воротник. «Не нужно сердиться, мой мальчик, это тебе не к лицу. Улыбнись-ка лучше, вот так». Фомин покраснел. «Не смущайся, право. Ты и не ребенок, да и мы не институтки». «А потом, куда это ты так заторопился?» – спросила она пытливо. «Днями предстоит командировка. Поручили комплектовать новое лагерное отделение. Нужно кое-что подготовить. На трассу? Это хорошо, немного развеешься». Фомин попрощался. Левченко набросила шаль и пошла его провожать. Корзин сослался на дела и остался дома. Валя шла рядом с Таней и молчала. Татьяна взяла ее под руку. «Скоро буду на Средней Кане. Может быть, что-нибудь передать?» «Его там нет. Он еще осенью выехал в отпуск и до сих пор не вернулся». Валя остановилась. Татьяна рассмеялась. «Я о Нине. Ах, Нина! Да-да, передайте ей, что обязательно скоро встретимся». Утром Фомин договорился с начальником управления о переводе на Аратукан нескольких бригад заключенных, в том числе и бригады Вагина. Потом он направился в учетно-распределительный отдел лагеря и занялся подбором специалистов по учетным документам. К нему постучали и попросили подойти к телефону. В комнате секретаря Сергей взял трубку. «Да, я. Здравствуйте. Посылка вам? Помочь? Я страшно занят. А вечером совещание и вернусь поздно». «Что? Уже оформлено получение?» «Да, так можно. Пусть тогда до утра полежит у меня». «Ну хорошо, хорошо, сейчас иду». Он повесил трубку и украдкой вышел. Солнце зарылось в косматую тучу, потянуло пронизывающим ветром. зашушукались лиственницы –